Мы – дети Божьи. Один из учителей церкви говорил, слово «Бог» гораздо менее значительно для нас, чем слово «Отец». Слово «Бог» подчеркивает различие между ним и нами. Слово «Отец» показывает родство. Мы – дети Ему. Свои, родные, всегда неизменно любимые. И как радостно ответить нам на эту любовь. В Священном Писании задается вопрос, кто есть человек? Псалом 24, стих 12. Оно же дает ответ. Ты – дитя Божье. Мы – дети Божьи. У Бога нет своих и чужих, верующих и неверующих. Нам надо осознать свою внутреннюю глубокую природу, видеть свое богоподобие. У нас, оказывается, есть все те же совершенства и святость, что и у нашего Отца Небесного. Поэтому Господь и говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 48. Господь наделил нас не только бытием, образом и подобием, но и деятельностью божественную. Человека смущают его собственные грехи и недостатки, окружающие соблазны, трудные обстоятельства жизни, и человек начинает теряться. Теряться свойственно тем, которые не осознают, что они дети Божьи. А если мы осознаем и крепко верим, надеемся и радуемся, то имеем неотъемлемый мир душевный, наше естественное состояние. Мы – дети Божьи и по природе, и по благодати. По природе мы нарушили верность нашему Небесному Отцу, а по благодати Сын Божий восстановил ее. Умерев за нас на кресте, Он привел нас к Своему Родителю. Этими благодатными средствами будем жить. Мы здесь, на земле, временные путники и находимся в постоянной опасности. Поэтому как человек должен крепко держаться Отца своего Небесного, так во всем должен быть преданным воле Божьей. Когда мы с глубокой, искренней правдой и смирением приходим ко Господу, сознавая свое бессилие и свою греховность, вот это-то и есть источник святости. Господь так и говорит, «Вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим». Книга пророка Исаии, глава 66, стих 2. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание апостола Иакова, глава 4, стих 6. Смирение Господу – это смирение души.